Глава 11. К управлению Валандер подошел, с трудом переводя дух. Он знал, что как раз сейчас Анбрид допрашивает Эву Персон, потому и торопился. Надо непременно сообщить ей результаты визита к Иштвану и получить ответ на возникшие вопросы. Ирена вручила ему пачку записок насчет телефонных звонков. Он, не глядя, сунул их в карман и позвонил в допросную, где Анбрид работала с Эвой Персон. «Я уже заканчиваю», — сказала Анбрид. «Нет, погоди», — возразил комиссар. «Добавились кое-какие вопросы. Сделай перерыв, я сейчас подойду». Она поняла, что дело важное, и обещала выйти в коридор. Валандер нетерпеливо ждал, наконец она вышла. Без предисловий он рассказал про ресторан, про то, что девчонки менялись местами, и про парня, сидевшего за единственным столиком, который могла видеть Соня Хёкберг. Когда комиссар закончил, Анбрид посмотрела на него с сомнением. «Азиат?» «Да». «Думаешь, это действительно важно?» Соня Хёкберг пересела. Хотела видеть его глаза. Это наверняка что-то значит. Анбрид пожала плечами. «Ладно, я с ней потолкую. Но о чем, собственно, надо спросить? Почему они поменялись местами? И когда? Внимательно следи, не врет ли девчонка. И еще, обратила ли она внимание на парня, сидевшего у нее за спиной? По ее виду очень трудно делать какие-либо выводы». «Она настаивает на своей версии?» «Да, и молотком, и ножом Лунберга ударила Соня. Эва Персон ни о чем заранее не знала». «Чем она объясняет, что первоначально дала признательные показания?» «Говорит, боялась Сони». «Почему?» «Тут она молчит». «А она вправду боялась?» «Нет, это ложь». «Как Эва среагировала на сообщение о смерти Сони Хёкберг?» «Она замолчала. Но молчание было какое-то фальшивое, плохо сыгранное. По-моему, она испытывала замешательство». «То есть Эва ничего не знала?» «Похоже на то». Анбрид, пора было вернуться к допросу, она встала, но в дверях обернулась. «Мать наняла ей адвоката, его зовут Класс Харрисон, он уже подготовил иск против тебя». Это имя Валандер слышал впервые. «Молодой, честолюбивый адвокат из Мальме», — добавила Анбрид. «Он совершенно уверен в победе». На миг комиссара охватила огромная усталость, но уже в следующую секунду вернулась злость, ощущение незаслуженной обиды. «Ты выудила из нее что-нибудь такое, чего мы до сих пор не знали?» «Откровенно говоря, Эва Персон кажется мне глуповатой. Она крепко держится за свои показания, за последнюю их версию, ничего в них не меняет, твердит одно и то же, как заведенное». Валандер покачал головой. «Причины убийства Лундберга лежат глубже», — сказал он. «Я уверен». «Надеюсь, ты прав. И дело вовсе не в том, что им понадобились деньги, и ради этого они убили первого попавшегося человека». Анбрид вернулась к Эве Персон. Валандер пошел к себе. Попробовал разыскать Мартинсона, но безуспешно. Хансена тоже на месте не оказалось. Потом просмотрел Иренины записки. В основном звонили журналисты, но одно сообщение было от бывшей жены Тинеса Фалька. Этот листок комиссар отложил в сторону, набрал номер Ирены, попросил ни с кем его не соединять. Через справочную выяснил телефон представительства American Express, позвонил, объяснил свое дело, и его соединили с некой Анитой. Она сказала, что для контроля должна перезвонить ему сама, так полагается. Валандер положил трубку, стал ждать, и только через несколько минут сообразил, что велел Ирене ни с кем его не соединять. Чертыхнулся и снова позвонил в American Express. На сей раз контрольный звонок благополучно состоялся. Валандер изложил Аните свое дело и сообщил необходимые данные. «Вы понимаете, что на это потребуется время?» — спросила она. «Главное, вы поймите, что дело крайне важное. Я постараюсь помочь». Разговор закончился. Затем комиссар позвонил в автосервис. Мастер снял трубку лишь через минуту-другую. Услышав, во что обойдется ремонт, Валандер просто онемел. Но, как заверил мастер, машина уже завтра будет на ходу. Дорого стоят запчасти, а не работа. Валандер обещал забрать машину завтра в 12. Некоторое время он праздно сидел за столом. Мысленно он был в допросной, где Анбрид беседовала с Эвой Персон. Ужасно досадно, что ему туда нельзя. Анбрид порой недостает твердости, когда нужно прижать допрашиваемого к стенке. Нет, все-таки с ним обошлись несправедливо. И Лиза Хольгерсон откровенно выказала ему недоверие. Этого он ей не простит. Чтобы скоротать время ожидания, комиссар набрал номер жены Тинеса Фалька. Она ответила почти сразу же. «Мое имя Валандер, а вы Марианна Фальк? Как хорошо, что вы позвонили, я ждала». Голос у нее был звучный, приятный, точь-в-точь, как у Моны, подумал Валандер, и что-то вроде печали на миг сжало сердце. «Доктор Эннандер связался с вами?» — спросила она. «Да, я с ним говорил». «Тогда вам известно, что Тинес умер не от инфаркта». «Пожалуй, вывод довольно рискованный». «Почему? На него кто-то напал». Она говорила очень уверенно. Валандер заметил, что ему стало интересно. «Такое впечатление, будто вас это не удивляет». «Что именно?» «Что с ним случилась беда? Что на него кто-то напал?» «Я и в самом деле не удивляюсь. Врагов у Тинеса было предостаточно». Валандер придвинул к себе блокнот и ручку. Очки он надел еще раньше. «Каких врагов?» «Я не знаю, но он всегда чего-то опасался». Комиссар порылся в памяти, вспоминая подробности мартинсоновского отчета. «Он ведь был консультантом по компьютерным технологиям?» «Да». «Работа как будто бы не опасная». «Смотря чем занимаешься». «А чем занимался Фальк?» «Не знаю». «Не знаете?» «Нет». «И тем не менее думаете, что на него напали?» «Я хорошо знала своего мужа, хоть мы и не смогли жить вместе. В последние годы он чего-то опасался, но не говорил, почему. Тинес никогда понапрасну не болтал. Вы сказали, у него были враги». «Это его собственные слова». «Какие враги?» Она ответила не сразу. «Я понимаю, вам странно, что я не могу сказать ничего конкретного, хотя мы много лет прожили вместе и имеем двоих детей. Словом, враг так просто не бросаются. Тинес много разъезжал по всему миру, постоянно. Каких людей он встречал, я понятия не имею. Иногда он возвращался домой веселый, а иногда выходил из самолета в ступоре встревоженный. Но ведь он, наверное, говорил что-то еще. Почему у него были враги и какие именно?» Он был скуп на слова. «Но я же видела его беспокойство». Валандер начал подозревать, что нервы у собеседницы на пределе. «Вы хотели сообщить что-то еще?» «Он умер не от инфаркта. И я хочу, чтобы полиция расследовала, что именно произошло». «Я записал все, что вы рассказали», — помолчав, ответил Валандер. «Мы свяжемся с вами, если будет нужно. Надеюсь, вы установите, что произошло. Мы с Тинесом были в разводе, но я по-прежнему любила его».